«Арзамас» представляет курс Валерия Шубинского «Михайло Ломоносов. Первый русский ученый». Лекция вторая. «Ломоносов и Академия наук. Кто кого?» Наша вторая лекция посвящена Ломоносову и его взаимоотношениям в Академии наук. Это тема, вокруг которой очень много всяких легенд. Легенды эти основаны, во-первых, на каких-то слухах, которые передавались и друзьями Ломоносова, и его врагами, и потом обросли какими-то новыми слухами и так далее. А во-вторых, не всегда точно соотносится то, что написано в документах, с тем, что происходило на самом деле. Потому что не всегда документы точно отражают реальность. Начнем вообще с того, что такое Академия наук. Она основана в 1724 году указом Петра I. Фактически Академия начала работать через 2 года, в 1726 году, уже при Екатерине I. Причем довольно странная была идея, на взгляд многих, основывать Академию в стране, в которой нет даже сети начальных школ. Начальных школ нет, средних школ нет, университетов нет, ничего нет. И мы в ней основываем Академию наук. Петр говорит, я строю водяную мельницу, а воды нет. Вода на расстоянии. Вот что можно сделать? Канал сделать. Говорит, а у меня нет времени сделать и то, и другое, и мельницу, и канал. Я понимаю, что если я начну делать канал, то мельницу никто никогда не построит. Поэтому я строю мельницу, а канал уже придется к ней построить, так или иначе. Такая была логика Петра I. Он создавал Академию наук, приглашал ученых со всей Европы, прежде всего из Германии, ну, из других стран тоже, крупнейших ученых, европейские светила. Им платили большие по европейским меркам деньги просто за то, чтобы они жили в Петербурге и занимались наукой. Но при этом, кроме занятий наукой, они должны были основать университет в Петербурге, учить русских. Для университета нужны кадры, значит, соответственно, возникают гимназии и прочее. И таким образом создается система науки и образования в стране. Что из этого в реальности получилось? Ну, надо понимать, что Петр как бы еще рассчитывал на то, что будет какой-то стимул, исходящий от центральной власти. Но Петра нет. У власти находятся люди, которым, в общем, все это совершенно ни для чего не нужно. Да, там сначала Екатерина I, которая едва грамоте знает, потом Петр II с долгорукими, которые в основном живут в Москве и занимаются охотой и пьянствами, другими развлечениями и так далее. Приезжают иностранные ученые, выделяются им деньги. Они привозят с собой некоторое количество своих студентов, которых здесь, в Петербурге, учат. К этим студентам присоединяется еще несколько здешних молодых людей, умненьких мальчиков, например, Антиох Кантемир, уже начинающий поэт, замечательнейший русский поэт до Ломоносова, вот он тоже там учится. Ну, еще парочка. Через 5 лет у профессоров заканчивается контракт. Они уезжают к себе домой. Но нанять новых профессоров такого же уровня уже денег нет. Поэтому в профессора кого-то нанимают, кого-то нет, начинают в профессора производить их бывших студентов, которые чему-то у них научились и так далее. И таким образом все это тянется, год за годом идет, а университет фактически перестает существовать. То есть его и не было. Были просто какие-то студенты, которых учили. Времена Анны Иоанновны. Двор возвращается в Петербург. И Академия находит новый модус существования. Дело в том, что президентами Академии наук назначали людей, которым, в общем, было множество других занятий. Это были немцы этнические, дипломаты, государственные деятели, которые между делом должны были еще немножко руководить Академией наук. Фактически они изредка уделяли ей внимание. Кто-то больше, кто-то меньше. Реально власть в Академии оказывается в руках академической канцелярии, то есть администратора. Во главе академической канцелярии стоит такой Иоганн Даниил Шумахер. Это библиотекарь, издатель, действительно квалифицированный библиотекарь, действительно квалифицированный издатель и человек с очень хорошими коммерческими и организационными способностями. Он создает при Академии наук издательство очень хорошего качества, печатающее очень хорошие по тем временам книги, граверные мастерские, отдел картографии, живописные мастерские. В общем, много-много-много всего. Книги печатаются, продаются, дарятся нужным людям. Академики, ученые так или иначе работают для удовлетворения нужд двора. Устраивают, например, фейерверки Фейерверк – это разноцветный огонь, который создается путем сгорания различных химических веществ. Значит, нужно придумать какую-то интересную программу. Вот всем этим занимаются люди из Академии наук. Составляют гороскопы. Знаменитое представление в «Ледяном доме» – это проект Академии наук. Физик, профессор физики, под его руководством делается этот ледяной дом, устраиваются фонтаны из горящей нефти, при этом лед не расплавляется. Все это требует очень хороших по тем временам научных знаний. При этом используются этнографические костюмы из коллекции Академии наук. Двор доволен. Деньги начинают опять выделяться. При Петле II не выделялись, и Шумахер как-то крутился, чтобы заплатить жалование. При Аняновне опять начинают выделяться. При этом профессора занимаются своей научной работой. Очень хорошей, очень ценной научной работой. Там работают действительно крупные ученые со всей Европы. Молодой Эйлер работает, Бернуль, Крафт, замечательный физик, Делиль, один из лучших европейских астрономов и так далее. Но время от времени они вспоминают о том, что мы же при этом чему-то кого-то должны учить. И вот происходит то, о чем я говорил в предыдущей лекции. Спохватываются, а где взять людей? При Академии наук есть гимназия. Она состоит из двух частей – немецкая и латинская. Младшие классы немецкие, а старшие – латинские. Но чтобы учиться в немецкой гимназии русским, нужно сначала выучить немецкий язык. Значит, сначала они учат немецкий язык несколько лет, потом они учатся в немецкой гимназии, где они усваивают латынь через немецкий, ну и какие-то самые элементарные начатки знаний в других областях. И потом начинается нормальное обучение в латинской гимназии. В основном учатся, конечно, в латинской гимназии уже этнические немцы петербургские, дети этнических немцев. В начальные классы гимназии записывают своих детей дворяне провинциальные, чтобы получить отсрочку от службы, откос от призыва по нынешним временам. Служба для дворян обязательно, напоминаю. В итоге, когда руководство Академии наук приходит в голову мысль, надо бы нам какие-то университетские лекции почитать, оказывается, что людей, которым читать эти лекции, нет. То есть желающих людей, закончивших гимназию и способных обучаться в университете, нет. Тогда обращаются в Славяно-Греко-Латинскую академию, присылают один раз мальчиков оттуда, потом второй раз. Но в итоге их обучение заканчивается ничем, потому что некому и не для чего, главное, это организовывать. Не для чего, потому что финансирование Академии наук от этого толком не зависит. И вот, собственно, в такую Академию наук Ломоносов приезжает в 1741 году. И сначала он продолжает числиться студентом при Академии наук. То есть он на самом деле в таком же положении, в котором за несколько лет до этого был Рихман, который закончил университет в Европе и числился 5 лет студентом при Академии еще. Естественно, его ничему не учили, ему уже нечему было учить. Ломоносов в таком же положении. Он приехал, выучившись из Германии, и год числится студентом, помогает разбирать минералогические коллекции Академии профессору Аману. Но тут в России происходят перемены. 1740 год. Умирает Анна Иоанновна. На престол сначала восходит Иоанн Антонович, Иоанн VI, грудной ребенок. Правит сначала Берон, потом Берона убирают, потом Миних, родители юного императора, Анна Леопольдовна, Антон Ульрих. Значит, Шумахер, он берет быка за рога, печатает гравированное, очень красивое описание Академии с посвящением этим самым августейшим особам, дарит им в большом количестве книги, допечатанные вот этим самым издательством академическим, дорогие книги, то есть отпускает им в долг из академической лавки. Долго это, естественно, никто потом не спрашивает. Огромное количество книг получено Анной Леопольдовной, Антоном Ульрихом. Особенно много Юлии Мендгетны, это ближайшая подруга Анны Леопольдовны, была интеллигентная девушка, любила читать. Бац! Через полгода опять дворцовый переворот. К власти приходит Елизавета Петровна. А во всем этом времени, которое у власти находился Иоанн Антонович, вообще запрещено упоминать о том, что был такой Иоанн Антонович, и были его родители. Вообще об этом времени оно как бы вычеркнуто из истории. И Шумахер, который руководит Академией наук, не понимает, что делать дальше, чего от него сейчас потребуют. Он видит, что к власти пришла, ну, скажем так, русская партия. То есть Анна Иоанновна тоже была, естественно, русской, но при ней важную роль в управлении играли курлянцы. Елизавета Петровна пришла под лозунгом русификации. Первые месяцы ее правления дело чуть не доходит в Петербурге до немецких погромов. Немцы в Петербурге составляют очень большой процент населения в то время, как мы понимаем. Все ремесленники квалифицированные, врачи и так далее. Все это немцы. Академия наук практически вся состоит из немцев. Все профессора, все адъюнкты, за небольшим исключением. Русский из адъюнктов Тредьяковский, поэт Василий Кириллович, и такой Ададуров еще был адъюнкт русский. И тут Шумахер понимает, что нужно поправить этот баланс. И Ломоносову везет, его делают адъюнкт. Но на этом дело не заканчивается. Потому что на Шумахера пишут жалобы. Жалобы пишут в основном канцелярские служители Академии. Надо сказать, что Шумахер был хорошим организатором, но постепенно он, как многие администраторы, потерял голову. Управлялся в Академии деспотически, управлялся как у себя в отчине, не делал никакой разницы уже между своим карманом и академическим. То есть в трудные годы он мог из своих денег что-то добавить. В хорошие годы он на выделявшиеся Академии наук деньги мог их вложить в строительство своего дома, пристраивал своих родственников на службу. При этом он считал себя вправе распоряжаться учеными, распоряжаться профессорами, руководить ими, командовать, что, естественно, их очень раздражало. Но вот в этот момент против Шумахера выступают не профессора, против него выступают канцелярские служащие, переводчики. Вот такой низший персонал Академии. Причем среди тех, кто писал на него жалобы, были и немцы, и русские. Но русских было больше, и в этих жалобах был вот такой национальный оттенок. То есть русские переводчики жаловались на то, что им платят меньше, чем немецким переводчикам, что их загружают на перевод служебных бумаг, не дают возможности повышать свою квалификацию и так далее. Из профессоров против Шумахера выступил только один. Это был Делиль, астроном, один из самых крупных ученых в Академии, который был не немец, а француз. И у него, видимо, были какие-то противоречия с вот этим плотным немецким землячеством академическим. Одна из жалоб, самая важная жалоба, наверное, которая была подана, заключалась не в злоупотреблениях, не в деспотизме Шумахера, а в том, что при Академии наук нет университета, что там никого ничему не учат. В числе людей, которые выступили против Шумахера, был начальник инструментальных мастерских Академии наук Нартов. И вот Нартов, Делиль и канцелярские служители, они вместе сообща выступили против Шумахера. И на тот момент единственным из профессоров и адъюнктов, который стал на их сторону, был Ломоносов. Причем его совершенно не интересовали никакие претензии, предъявленные Шумахеру, кроме одной, по большому счету. Кроме того, что в Академии наук нет университета, что нет никакого обучения русских кадров. И вот когда Ломоносов давал сенатской комиссии показания по этому делу, он говорил, что вот на бумаге университет есть, на самом деле не только университет, но ни образа, ни подобия университетского нет. Нет разделения на факультеты, нет постоянных студентов, нет постоянного чтения лекций, ничего нет. Шумахера арестовали, управлять академией назначили Нартова, а Ломоносов стал его помощником. И это, естественно, поставила Ломоносова в очень конфликтные отношения с Академией наук, с другими сотрудниками Академии наук, с профессорами, адъюнктами и так далее, в том числе с теми, с кем он потом будет прекрасно дружить, например, с Рихманом или Штейлином. Все эти профессора, все адъюнкты, они на тот момент поддержали Шумахера, хотя его особо не любили. Почему они его поддержали? Потому что при Шумахере, при Анне Иоанновне и даже в первое время после нее они худо-бедно получали жалования. И они, и низший персонал Академии наук. Шумахер как-то прибивал, ухитрялся добиться жалования. Нартов был человек неопытный, он не понимал, каким образом все это делается. Вот почему из книжной лавки отпускают книги непонятно кому, без расписки, куча долгов. Он-то говорил перед сенатской комиссией, глава которой сам взял кучу книг в Академии наук и сам был должен этой академической лавке огромные деньги. Нартов в еще большей степени, чем Шумахер, пытался вмешиваться в научные дела. Проблема в том, что Шумахер не был ученым, но он как бы и не считал себя ученым. Он был администратором, и ему от ученых требовалось, чтобы они соответствовали его административным видам. А Нартов – это был человек, который учился в Европе механике. Он был замечательным станкостроителем, знатоком всяких тонких механических работ. И он считал себя тоже ученым человеком. А академические ученые его не считали таковым. Они считали его просто токарем, ремесленником. И вот это противоречие, оно было очень сильным. Плюс Нартов не знал немецкого языка. Он учился в Англии и Франции. Соответственно, он с Делилем мог говорить по-французски, с этими академическими профессорами не мог. Это тоже противоречие было сильное. И вот Ломоносов принимает сторону Нартова. Естественно, это вызывает раздражение всех. Плюс надо учитывать характер Ломоносова, его такой нагловатый, высокомерный характер, который всегда был ему присущ. Он был человеком очень в себе уверенным. Тут он был еще молод, полон сил, он только что приехал. И вообще он первый настоящий русский ученый. Он у себя на родине, поэтому он позволял себе с вот этими заслуженными учеными, работающими в Академии наук, говорить, в общем, таким тоном, каким они не привыкли. И тем более, что они привыкли с некоторым высокомерием относиться к русским. Они были в привилегированном положении, в дикой стране, и тут с ними говорят так, как они не привыкли. Вот. И в результате Ломоносова лишают права посещения академического собрания. А дальше происходит следующее. Надо сказать, что Ломоносов, мы уже говорили о его некоторых слабостях, он был человеком пьющим и в пьяном виде очень вспыльчивым. Когда он еще был адъюнктом, произошла совершенно дикая история. Драка Ломоносова с его соседями по дому, в котором он жил, Бонов дом академический на Васильевском острове. У Ломоносова пропала ипанча. Он решил, что ипанчу украли гости, пришедшие к его соседу. Пришел, стал ругаться, началась драка. Во время этой драки Ломоносов и его слуга вдвоем побили 10 гостей. Их тоже побили. Ломоносова увезли на съезжую, то есть в полицию. В общем, такая совершенно дикая и макаберная история. Но это такая, это чисто бытовуха. А тут уже конфликт в Академии наук. Его лишили права посещения конференции, академического собрания, академической конференции. И он туда все равно приходит. Приходит подвыпивши, встречает конференц-секретаря Академии Винцгейма и показывает ему кукиш. Потом проходит в помещение, где чертят карты, начинает там бронить руководство Академии. В общем, ведет себя очень конфликтно. В итоге на него подается жалоба этим самым собранием профессоров и адъюнктов. Его сажают под арест. Причем это время, подведенное им под арестом, оно было чрезвычайно плодотворным. Он там написал там, 5 или 6 совершенно важнейших научных работ, написал свои лучшие стихи. В высшей степени плодотворное время. Жена к нему приезжает из Германии. Он уехал из Германии, оставил там жену, запретил ему писать, пока он сам не напишет, но она его все-таки разыскала через дипломатов. Он послал ей деньги, она приехала в Петербург и приехала как раз в момент, когда он там сидит под арестом. Вот эти месяцы. Потом он выходит, и дальше у него все хорошо какое-то время. Его делают профессором, профессором химии, но он продолжает участвовать в этих спорах, разборках профессоров, адъюнктов с Шумахером и между собой. Там постоянно образуются какие-то академические партии, группы и так далее. И место Ломоносова в этой борьбе очень сложно. Нельзя говорить, что, например, была борьба русских против немцев. Повторяю, русских там было немного сначала, потом стало больше, но партии там образовывались, в общем, не по этому принципу. Друзья Ломоносова – это в основном немцы. С теми русскими, которые были в Академии, например, с Лидиаковским. У него отношения складывались непросто. Даже Крашенинникову он особенно не дружил. А вот его друзья, его соратники – это именно немцы. Это Рихман, это Браун, это люди, с которыми он вместе работал. Но там постоянно образовывались какие-то коалиции, микрокоалиции. В какой-то момент, сразу же после истории с Нартовым, эта история закончилась тем, что Шумахера оправдали, Шумахер вернулся в свою должность, Нартов из Академии наук ушел, потом вернулся тоже в Академию наук, но это отдельная история. Но спустя 2 года после этого те же профессора, которые выступают в защиту Шумахера, они начинают, наоборот, борьбу с ним. И в эту борьбу вовлекают Ломоносова. Потом начинается конфликт с Шумахером, одного из самых крупных ученых в Академии, замечательного историка, основателя русской исторической науки, немца, ставшего российским подданным и большим патриотом России, Герарда Фредерика или Федора Ивановича Миллера, автор истории Сибири, публикатор степенной книги. В общем, действительно, очень крупный ученый, очень яркая личность. Его история в отношении с Ломоносовым – это отдельная тема, очень интересная, потому что Миллер... Сначала он, вернувшись из второй Камчатской экспедиции в 1743 году, оказывается одним из противников Ломоносова и одним из его обвинителей в связи с вот этой историей с Нартовым и Шумахером. Потом он сам оказывается в конфликте с Шумахером, и они оказываются вместе с Ломоносовым. Потом, еще спустя несколько лет, но об этом будем говорить в нашей последней лекции, в связи с речью Миллера о происхождении народа российского, он сам оказывается в конфликте с Шумахером, и в этом конфликте Ломоносов оказывается против Миллера и за Шумахера, и так далее. Это были очень похожие люди, они оба были огромного роста, оба были властные, оба были вспыльчивые. Сериал такой просто, потому что они то мирятся, то ссорятся, то становятся друзьями и союзниками, то становятся злейшими врагами, и все это на протяжении более чем 20 лет. Причем в ходе этих конфликтов то Ломоносова сажают под арест, то у Миллера устраивают обыски, в этом обыске участвует Ломоносов. Причем обыск этот происходит потому, что Делиль, который был союзником Нартова и Ломоносова в 1743 году. Он впоследствии уехал во Францию и вступил в конфликт с Петербургской академией наук и хотел какие-то компрометирующие академии наук материалы опубликовать во Франции. При этом он переписывался с Миллером, и в связи с этим руководство академии наук устроило у Миллера обыск, и Ломоносов участвовал в этом обыске и так далее. А спустя несколько лет они опять переписываются и мирно обсуждают академические дела. Но если говорить о сути конфликтов, то есть о сути позиции Ломоносова в этих конфликтах, она заключалась в том, что Академия наук должна готовить местные кадры. То есть она должна заниматься просвещением России. Иностранные профессора, иностранные ученые не приезжали в Россию, но они занимались здесь своей научной работой. Если им говорили, вот надо кого-то поучить, они учили, но они не могли, и это было совершенно как бы не в их силах и в их компетенции организовывать учебный процесс в Академии наук, организовывать систему просвещения в России. А руководство Академии Шумахер и ставший впоследствии его помощником, а потом его зятем, такой Иоганн Тауберт, Иван Иванович Тауберт, петербургский немец, библиотекарь, издатель, тоже, в общем, в своей библиотечной издательской области способный человек. И им это тоже все было совершенно неинтересно. И они вот этот учебный процесс в Академии наук организовывали только постольку, поскольку это было, ну, уж совсем необходимо. Кто еще входил в руководство Академии наук? В 1746 году был назначен новый президент Академии наук. Если раньше это были дипломаты и царедворцы немецкого происхождения, то в 1746 году назначили русского президента Академии наук Кирилла Григорьевича Разумовского. Это был брат фаворита Елизаветы Петровны, которому было на минуточку всего 18 лет. При этом на фоне двора Елизаветы Петровны он действительно был образованным человеком, он даже целый год учился в университете в Германии. Все характеризуют его как человека не глупого и не без познаний. Но понятно, что руководить научной деятельностью он никак не мог, и вообще он был мальчиком еще фактически. А в 1750 году он был назначен одновременно гетманом Украины. Естественно, в основном он проводил время на Украине, где действительно занимался административной деятельностью. Фактически от имени Разумовского всеми делами в Академии наук занимался его друг и клеврет. Вот он был человек действительно образованный, действительно много учившийся. Он был протеже Феофана Прокоповича, архиепископа, знаменитого проповедника и поэта времен Петра I. И это был Григорий Николаевич Теплов. Человек разносторонне талантливый. Он и картины писал, и музыку, и какие-то популярные труды по философии, и ботаникой занимался, в общем, много чем. Но главным образом он был необыкновенно талантливым и абсолютно циничным интриганом, которого Ломоносов назвал коварник. И вот и так все эти коалиции, там Шумахер, Миллер, Ломоносов, там Делиль друг против друга и так далее. И тут еще Теплов, который был виртуозом всего этого, и который постоянно с кем-то тоже заключал какие-то коалиции и каким-то образом всем этим рулил. В общем, Ломоносов, конечно, постоянно был в напряженных отношениях с руководством Академии наук. Единственный человек в руководстве, который был в хороших отношениях со всеми, никогда ни с кем не ссорился, в том числе с Ломоносовым. Это был Якоб Штеллен. Он считался профессором элоквенции, то есть филологии. Но на самом деле он был не столько филолог, сколько искусствовед. Он был первый в России искусствовед. Он был специалистом и по живописи, и по музыке, и по любым другим искусствам. Фактически руководил художественными мастерскими при Академии наук. С Ломоносовым они как подружились? одной из придворных обязанностей Академии было устройство иллюминации. То есть какие-то конструкции, значит, проволочные, там, с помощью химических растворов, которые давали пламя различных оттенков, поджигались, и все они изображали какую-то аллегорическую картину. Читались стихи, в которых раскрывалась вот эта аллегория. Собственно, Штеллин, он придумывал все эти сценарии, придумывал все эти аллегории, писал стихи по-немецки, в которых все это описывал. Ломоносов, с одной стороны, считал химическую работу, давал вот эти реактивы, которые горели разными цветами, а с другой стороны, переводил стихи Штеллина с немецкого на русский. И вот они таким образом занимались вместе всеми этими придворными развлечениями, и у них сложились очень теплые дружеские отношения, и Штеллин впоследствии написал очень интересные воспоминания о Ломоносове. При этом сохранял хорошие отношения и с Таубертом, и с Шумахером, и с Тепловым, в общем, ни с кем не ссорился. О научной деятельности Ломоносова в Академии наук мы сейчас не говорим, это у нас отдельная лекция будет, так же, как и о его деятельности филологической. Мы сейчас говорим именно об академических взаимоотношениях. И вот Ломоносов стремился занять какое-то место в руководстве Академии наук, потому что он сам говорил, что он не хочет ничем руководить, но он не хочет быть в подчинении у неприятных ему людей, таких прежде всего, как Шумахер, и в особенности Тауберт, Теплов и так далее. В Российской империи, как известно, было два вида дворянства – личное и наследственное. Так вот, личное дворянство Ломоносов получил в тот момент, когда он стал адъюнктом академии. Потому что адъюнкт академии – это был классный чин. Классный чин – это значит, что личное дворянство. Потомственное дворянство на штатской службе, на военной службе с первого чина оно шло, на штатской службе начиналось с чина коллежского асессора. Ломоносов в 1751 году получил чин коллежского советника, то есть полковника. Все. С этого момента он потомственный дворянин. В итоге он в 1750-е годы делает очень большой скачок в карьере. Скачок он делает благодаря сближению с новым фаворитом Елизаветы Петровны Ивана Ивановичем Шуваловым, который был его учеником и который впоследствии всячески помогал ему, заняв высокое положение. 50-е годы. Он был не просто фаворитом, как Разумовский. Фактически он был секретарем Елизаветы Петровны, как бы государственным секретарем. Он представлял императрицу в Сенате. В общем, он был очень влиятельным человеком, хотя он был в очень молодом возрасте. Его карьера началась, когда ему было 23 года. В момент смерти Елизаветы Петровны ему было 34 года всего. Его двоюродные братья Петр Иванович и Александр Иванович Шуваловы тоже были очень видными людьми. Петр Иванович Шувалов возглавлял артиллерию армии, вообще важную роль играл в руководстве экономики России. Александр Иванович возглавлял тайную канцелярию. И вот благодаря покровительству Шуваловых, а также Воронцовых, Ломоносов занимает высокое положение, в том числе занимает в Академии наук. Причем в силу своего характера он ведет себя иногда действительно очень высокомерно. Например, поскольку у него был более высокий чин, чем у других профессоров, он потребовал, чтобы его имя на протоколе Академии стояло первым. И когда ему в этом отказали, он просто разорвал протокол. И он настаивал на том, что да, у меня более высокий чин, но чин мне дан за мою научную работу, а не за что-то другое. Вот такие конфликты были. В 1757 году Ломоносов становится советником канцелярии Академии наук, то есть вместе с Таубертом, Тепловым, Штеллином он управляет Академией. Для него это было важно, потому что это давало ему возможность усилить этот педагогический элемент. И действительно ему это удается. В 1748 году, не без влияния Ломоносова, новым президентом Академии наук Разумовским основан Академический университет в Петербурге. Вот сейчас часто спорят о том, когда был основан Петербургский университет. В 1724 или 1819 году. В 1924 году никакого университета в Петербурге не было. В 1748 году был основан Петербургский университет. Через 20 лет он закрылся. И в 1819 году основан заново. То есть нынешний университет ведет свою историю с 1819 года. Но вот этот Петербургский университет академический, он действительно 20 лет существовал, и Ломоносов играл важную роль в его работе. В частности, он в течение последних 8 лет жизни был его ректором. Но об этом мы поговорим в нашей заключительной лекции. Сейчас для нас важна суть конфликтов, в которых Ломоносов участвовал. Нельзя сказать, что Ломоносов во всех случаях был прав. Нельзя сказать, что он был беспристрастен. На его конфликты с коллегами влиял в том числе его резкий, вспыльчивый, нетерпимый характер. И со многими учеными у него сначала складывались хорошие отношения, потом возникали конфликты. Например, известна его переписка с Эйлером, которого он очень ценил, которым он восхищался. Очень хорошая, очень теплая переписка. Они никогда лично не виделись, потому что Эйлер уехал из Петербурга, когда Ломоносов вернулся из Германии, и вернулся Эйлер в Петербург, когда Ломоносов уже умер. Но они переписывались в течение нескольких лет, и потом эта переписка прервалась, потому что Ломоносов позволил себе опубликовать отрывок из письма Эйлера без его разрешения. Другой ученый, Эпинус, физик-астроном. Сначала он приехал в Петербург, у него сложились теплые отношения с Ломоносовым, потом начался непримиримый конфликт, непримиримые споры, связанные и с нежеланием Эпинуса участвовать в обучении студентов, и с тем, как он руководил академической обсерваторией. И обычно в этих конфликтах очень трудно определить, на чьей стороне правота. Отдельная тема — это история отношений Ломоносова с Миллером, в которых мы уже говорили, кроме личных вещей, был еще глубокий, очень серьезный спор по поводу русской истории, по поводу того, как ее изучать, что в этом изучении ставить на первое место. Но об этом конфликте мы тоже будем еще говорить. И то, как себя вел Ломоносов в некоторых конфликтных ситуациях, на нынешний взгляд кажется странным, диким, несоответствующим современным этическим нормам. Но все надо воспринимать в контексте своего времени. Основная цель Ломоносова заключалась в том, чтобы Академия наук перестала быть фактически чем-то вроде новосибирского академгородка, куда приезжали ученые, как в Новосибирский академгородок приезжали ученые со всего Советского Союза заниматься наукой на выселках, точно так же ученые со всей Европы приезжали в Петербург заниматься наукой. Ломоносов считал, что должно быть по-другому. Вот иностранные ученые приехали, подготовили себе смену, подготовили себе местные кадры. С каждым новым поколением должно быть все больше русских ученых, все меньше иностранных. И параллельно с этим должна возникать система образования, которая позволит создавать какие-то ученые научные кадры на месте. И в конечном итоге все в эту сторону действительно пошло. Но дело не обходилось без каких-то конфликтных ситуаций, которых можно было бы, наверное, избежать, если бы Ломоносов обладал более мягким, менее властным характером. В следующей лекции о филологической работе Ломоносова.